«Теперь я должна кое в чем вам признаться», — сказала девушка. «И я надеюсь, вы не будете слишком сердиться». «Значит, есть за что?» — спросил граф. Вара сделала глубокий вдох. «Я хочу, чтобы вы обсудили некоторые вопросы с моим отцом. Например, о шалопаях из рыбацких деревень. Они создают проблемы в основном из-за того, что им нечего делать. Мой отец уже несколько лет твердит о том, что их нужно занять какой-то работой. И сейчас мы направляемся к моему дому». Наступила тишина. Вара с тревогой ожидала ответа. Наконец граф сказал: «Мне доводилось слышать, что ваш отец – выдающийся человек. А в какой области?» Вара с облегчением подумала, что ее опасения напрасны, и граф не откажется от встречи с ее отцом. Он командовал черной стражей, пока не ушел в отставку, и был посвящен в рыцари за участие в нескольких успешных кампаниях, где успел отличиться. «Мне, несомненно, будет приятно познакомиться с ним», — промолвил граф. «Между прочим, будучи представителем клана Макдорнов, вы тоже должны были нести службу в черной страже, как в передовом полку шотландских горцев», — сказала Вара. «Я понятия не имею, чего вы тут от меня ожидали, но никогда и предположить не мог, что займу место во главе клана Макдорнов. Должны были оборваться две жизни, чтобы графский титул достался мне. Поэтому неудивительно, что я связывал свою судьбу с Англией». «Я слышала об этом, но, боюсь, вы кое-что упустили, не прослужив в черной страже. Этот королевский полк был сформирован почти 100 лет назад, и узнать его воинов можно по красным плюмажам, в то время как в остальных горских полках носят белые плюмажи». «А за что они удостоились такой чести?» В голосе графа слышалась заинтересованность. «Это отличие было утверждено еще при Георге III за отвагу, проявленную черной стражей воинов периода Французской революции». Помолчав немного, Вара продолжала: «Они носят шотландку в черно-зеленую клетку, что символизирует гельское название «Фрейсиден-ду» или «Черная стража». Остальные регулярные войска одеты в форму, состоящую из алых плащей, жилетов и бриджей, и, соответственно, называются красными солдатами». «Вижу, мне есть чему подучиться», — заметил граф. Вара вдруг приуныла, решив, что ее разговорчивость перешла границы приличия. Воцарившееся было молчание нарушил граф. «Так вы всегда жили здесь?» — спросил он. «Конечно», — ответила Вара, — «в родовом доме отца, которому вот уже 300 лет». «Тогда где вы научились так чисто говорить по-английски?» «Я получила образование в Англии. Кроме того, вы сможете сами убедиться, что и у моего отца шотландский акцент едва заметен. А матушка говорит на чистом английском». Больше она ничего не добавила, посчитав это некорректным. Когда они подъехали к дому, Вара была уже совершенно спокойна. Генерал очень старался, чтобы граф чувствовал себя как дома. Леди Макдорн, по обыкновению радушная и предупредительная, обратилась к графу с чарующими нотками в голосе. «Как долго мы ждали встречи с вами, милорд!» «Вара приготовила настоящий сюрприз, пригласив вас отобедать с нами». «Для меня это тоже сюрприз», — признался граф. «Мы надеялись, что вы не откажетесь познакомиться с нами», — продолжала леди Макдорн. «Но, кроме того, Вара убеждает нас, что мы можем вам чем-то помочь». «Я сказала графу, папа, о необходимости принять какие-то меры в отношении молодежи из рыбацких деревень», — вмешалась Вара. «Этим утром я слышала, что Хэмиш находится на побережье и, очевидно, замышляет нечто пакостное». «Это вполне возможно», — подтвердил генерал. «Я уже несколько лет говорю о том, что с этими лоботрясами надо что-то делать». «А у вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» — спросил граф. Некоторое время они оживленно обсуждали возможные варианты. Генерал упомянул об участке леса, который необходимо расчистить. Кроме того, их можно было бы занять и в судостроении под руководством опытных мастеров, а это в итоге принесло бы и некоторую прибыль. Данной теме они посвятили обеденное время. Вара внимательно слушала, не забывая, однако, следить за тем, чтобы прием пищи, подаваемый графу, не вызывал у него никаких неудобств. Мужчины выдвигали все новые и новые предположения. Граф проявлял активность и, казалось, больше не чувствовал себя ущербным. «Это несомненный успех», — думала Вара. «Надеюсь, теперь он не откажется от встречи со старейшинами. Это сейчас наиболее важное дело». Они проговорили до вечера, и граф решил, что пора уже возвращаться в замок. Вара видела, что граф доволен знакомством с ее отцом. Прощаясь с дочерью, леди Макдорн сказала: «Он очаровательный молодой человек. Неужели врачи ничем не могут помочь?» «Мы возлагаем надежды на них», — объяснила Вара, «но пока они не могут определить причину его слепоты». Леди Макдорн вздохнула. «Возможно, это связано с какими-то иными заболеваниями», — предположила она. «Думаю, ему стоит поехать в Лондон и обратиться к лучшим окулистам». Он уже был у них. И все они говорят одно и то же, дескать, надо ждать и надеяться. «Это слабое утешение», — расстроилась леди Макдорн. «Понимаю», — согласилась Вара, «но сейчас, когда он уже не так беспомощен из-за своей болезни, время может стать лучшим лекарем». «Я буду молиться о нем», — пообещала леди Макдорн. «И уверена, что и ты, дорогая, делаешь то же самое». «Да», — призналась Вара, — «но сдается мне, что твои молитвы гораздо более эффективны, нежели мои». «Ты у меня умница», — леди Макдорн поцеловала дочь. «Я надеюсь на скорое выздоровление графа, ведь мы по тебе скучаем». «Я считаю, это большая победа, что он согласился встретиться с папой. Наверняка он захочет навестить вас снова». Она не стала говорить матери, что соглашение с графом заключено всего лишь на одну неделю, ибо понимала, что сейчас не самое подходящее время для долгих объяснений. Когда она вышла из дома, генерал уже помогал графу устроиться в коляске. Вара присоединилась к нему и махала рукой до тех пор, пока родители не скрылись из виду. «Папа почувствовал огромное облегчение», — сказала она графу, — «поговорив с вами о делах в гавани. Эта проблема несколько лет не давала ему покоя». «Он совершенно прав. Я тоже считаю, что меры необходимо предпринять как можно быстрее». Вара с трудом удержалась от радостного возгласа и тихо произнесла: «Я уверена, вместе с папой вы сумеете не только найти работу для деревенской молодежи, но придумайте что-нибудь для оказания помощи и остальным вашим подданным». «Они бедны?» — поинтересовался граф. «Да», — ответила Вара. «Вам следовало бы поискать рынки сбыта рыбы, вылавливаемой в море, и ткани, которую женщины ткут из овечьей шерсти». «Думаю, это возможно будет организовать», — немного подумав, сказал граф. «Теперь, когда в нашей стране налажено железнодорожное сообщение, должно быть, не составит особого труда отправлять рыбу хоть до самого Эдинбурга». Девушка вновь почувствовала радость от того, что граф принимает близко к сердцу тяготы своего народа. По дороге они сделали остановку, чтобы опустить верх. По возвращении в замок Вара уже ни на йоту не сомневалась, что граф не будет возражать против встречи со старейшинами в конце недели. Она вошла в свою комнату, сняла шляпку и приблизилась к окну. Взглянув на море, она застыла от изумления. В заливе стояла на якоре большая яхта. Едва опомнившись, она торопливо поправила прическу и направилась в кабинет секретаря. Мистер Бриден поднялся, завидев ее. «Прошу прощения, мисс Вара, я не знал, что вы уже приехали». «Мы только-только вернулись, и я увидела яхту, стоящую на якоре». «Она появилась здесь около часа назад», — пояснил мистер Бриден. «А сейчас лорд Белгрейв, представившийся другом его светлости, ожидает в зале вождей». «Но захочет ли его светлость принять лорда?» — засомневалась Вара. «Я потерял дар речи, когда лорд Белгрейв высадился на берег», — посетовал мистер Бриден. «Очевидно, он хорошо знает его светлость, раз так уверен, что тот его примет». Девушка, волнуясь, побежала наверх и вошла в зал вождей в надежде, что граф уже там. Но вместо него она застала высокого мужчину лет 40 с располагающей внешностью. «Здравствуйте, милорд», — сказала Вара. «Мне сообщили, что вы приехали навестить его светлость, и я как раз собираюсь уведомить его об этом, а заодно спросить, пожелает ли он принять вас». «Конечно же, пожелает», — воскликнул лорд Белгрейв. «Я привез ему массу вестей от его друзей из Индии. Надеюсь, у него уже лучше со зрением». «К сожалению, нет. И вследствие этого он отказывается принимать у себя кого бы то ни было, но я все же спрошу о вас».